У меня было всего-навсего два платья с собою. Одно из них называлось парадное, так как я его надевала редко и только в парадных случаях. А второе состояло из кофточки и черной бархатной юбки. Именно той, которую Катя Коровница украла у меня в первые дни революции, а потом вернула. От долгой и постоянной носки материя на коленях стала протираться, и в этих местах бархат порыжел. Великие князья Борис и Андрей Владимировичи поместились с великой княгиней Марией Павловной в доме одного зажиточного казака, но каждый день приходили к нам чай пить и играть в тетку. К чаю всегда приготовлялась закуска, которую особенно любил Борис – раковые шейки в консервах. По городу бродило много голодных собак, и я стала из сострадания их прикармливать, чем могла. Скоро все собаки знали мой голос и бежали ко мне навстречу, как только я начинала их звать, и каждая имела свою особую кличку. Я всю жизнь любила делать себе массаж, чтобы сохранить свою фигуру. Когда после переворота мне пришлось обходиться без массажа, для меня это было большим лишением. У меня всегда были хорошие массажистки, и я в этом отношении была очень избалованна. В Анапе я случайно нашла опытную массажистку, еврейку, очень милую и интересную женщину. Из-за своих политических убеждений она эмигрировала в Америку. Вернулась она в Россию после переворота, как большинство политических эмигрантов. Звали ее Блум. Сперва она меня массировала прямо за гроши, а потом и вовсе даром. Не знаю почему, но она имела ко мне большое искреннее влечение, хотя наши политические взгляды были совершенно противоположными. Во время массажа мы каждый раз спорили с ней на политические темы. Она старалась убедить меня в правоте своих убеждений, а я своих. Но в конце концов я ее переубедила и перевела на свою сторону, после чего мы еще больше с ней подружились. Она подарила мне маленький горшочек с каким-то растением, говоря, что пока оно будет расти, все вернется ко мне. Это растение я берегла как могла, привезла в Кисловодск, а потом и в Кабдай, где оно выросло в длинненькую ветку, которую приходилось подвязывать и прикреплять к стене. Но потом оно почему-то погибло, вероятно, переросло. Первое время Блум ни за что не хотела встречаться с Андреем и избегала его. Но потом она совершенно переменилась и стала относиться к нам обоим одинаково хорошо. Мы расстались с ней самыми лучшими друзьями. Когда мы переехали в Кисловодск, я продолжала получать от нее телеграммы, и она даже поздравляла меня с успехами добровольческой армии. Это замечательно, если вспомнить, что она была политической эмигранткой, последовательницей Ленина и ученицей Плеханова, которого хорошо лично знала. Огромную для всех радостью было известие, полученное вскоре по нашим прибытии в Анапу, что война окончена. Но с облегчением мы вздохнули лишь в тот день, когда союзный флот прорвал Дарданеллы, и в Новороссийск пришли английский крейсер «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ренан». Это было 10 ноября по-старому, 23 ноября по новому стилю. В этот день мы почувствовали, что мы больше не отрезаны от всего света. К концу года, под Рождество, в Анапу приехал начальник английской базы в России генерал Пуль, в сопровождении состоявшего при нем генерала Гартмана. Вся Анапа была заинтересована этим неожиданным визитом. Приехал он передать предложение английского правительства великой княгине Марии Павловне выехать за границу. Великая княгиня отклонила это предложение, считая, что она находится в полной безопасности, и заявила о своем непреклонном решении покинуть пределы России лишь в том случае, когда другого выхода не будет. Этот ответ был оценен генералом Пулем. Затем он выразил свое мнение, что Андрею следовало бы поступить в добровольческую армию, но великая княгиня категорически против этого восстала, заявив, что не было случая в России, чтобы члены династии принимали участие в гражданской войне. Генерал Пуль это тоже отлично понял. Весной 19-го года, после долгих поисков, я, наконец, нашла себе две комнаты, одну для меня и Вовы, другую для сестры с мужем, у священника Темномерова. Его старший сын Володя, ровесник Вовы, оказался очень милым и талантливым. Он устроил нам однажды целое представление, изображая крайне удачно фокусника. На Пасху, к Разговинам, он вылепил из масла бюст государя. Все было хорошо, но клопы нас одолевали, и каждый вечер приходилось вступать с ними в борьбу. Было также много черных тараканов, существ куда более безобидных, нежели клопы, но в большом количестве все же довольно неприятных.